Примечание. Свобода Рада была недолгой. Он спрятался в одном английском лагере, но Москва немедленно и энергично потребовала его выдачи. Добрые отношения между Великобританией и Советским Союзом были намного важнее судьбы Радо. Через несколько месяцев после его побега за ним прибыли агенты НКВД, и вскоре рука дьявола раздавила его. Должен признаться, что эта столь очевидная истина открылась мне и потрясла меня лишь намного позже. Я был наивен, верил, что по завершении такой грандиозной борьбы, таких тяжелых боев, террор прекратится, и советский режим переживет новую эволюцию. Подобная легковерность может, конечно, удивить, если учесть, что она исходит от человека, жившего в Москве в период довоенных репрессий. Но все же у меня был решающий аргумент, определивший мое неколебимое намерение вернуться в Советский Союз, ведь речь шла о судьбе моей семьи. Не в пример Рада у меня не было спокойной уверенности от сознания, что мои самые родные люди в Париже. Я предвидел, что если отклонюсь от правоверного пути, то расплатиться за это чего доброго заставит мою семью. Мы подлетали все ближе к Москве. Над всеми одолевавшими меня противоречивыми переживаниями господствовало радостное чувство предвкушения встречи с женой и сыновьями после стольких лет разлуки. Когда самолет приземлился на посадочной полосе, меня охватило блаженное сознание исполненного долга. Я гордился тем, что совершил, и мечтал только о честно заработанном отдыхе. Память тянулась к погибшим несчастным товарищам. Уже в темноте, спускаясь по трапу на землю, я силился разглядеть среди встречавших своих. Напрасные попытки. Меня, как, впрочем, и остальных пассажиров, никто не ждал. Для встречи прилетевших прибыла группа офицеров. Что ж, подумал я, борцов антинацистов встречают военные. Это на худой конец еще можно понять. Высокие чины, полковники, подошли ко мне и с большой горячностью приветствовали меня. Затем пригласили сесть в машину. Вдруг скользящий луч высветил лицо одного из них, и я его узнал. В 1937 году он был капитаном. Значит, его продвижение по службе шло полным ходом. Наконец, не выдержав, я задал вопрос, уже давно готовый сорваться с моих уст. «Где моя жена и мои дети?» «Не волнуйтесь», — ответил один из моих провожатых. «Они живут очень хорошо. Ваша жена проходит курс лечения в доме отдыха. У нас не было времени предупредить ее, потому что мы сами не знали точно дату вашего прибытия. Так или иначе, руководство центра полагает, что в течение 2 или 3 недель вы проведете на квартире, где в обстановке полного спокойствия сможете написать свой отчет. Туда мы вас и отвезем». Для меня подготовили 2 комнаты в квартире какого-то полковника, убывшего в командировку. Нас приняли его жена и дочь. Прежде чем удалиться, эскортирующие меня 2 полковника представили мне капитана. «Вот ваш офицер-адъютант. Он снабдит вас всем необходимым». Итак, меня изолируют для написания отчета. Мне дают адъютанта, словно я в нем нуждаюсь. И эти кисло-сладкие речи 2 полковников... и самое главное отсутствие моей жены, все это вместе взятое вызывает во мне очень странное чувство, больше того, недоверие, настороженность. Я устраиваюсь в своем новом пристанище, оно, по крайней мере, более комфортабельно, чем влажные мостовые кварталы Монпарнас, по которым я без конца блуждал, как потерянный, после того, как покинул Белый дом. Уже 2-й вечер ко мне пришли визитеры. Их было 3. 2 в форме, 3 в штатском.